Колдера не было слов. Случайно увидев меня с наркотиками, он выбежал из уборной, осознав, что я не только конченый наркоман, но и лжец. От страха и растерянности я не сразу побежал за ним. Что я могу сказать? Ни одно оправдание не поможет мне вновь принять образ безвинного человека, и ни одно извинение не смоет с меня ложь. Я вышел в зал и оглянулся. Глупо было искать его в толпе, но вдалеке у двери, ведшей в коридор с крохотными гримерками, я увидел его. Он скрылся за дверью. Я двинулся вслед за ним с совершенно пустой головой, лишь нарастающая паника и стремление вернуть Колдера двигали мной. Я не мог подобрать ни одного слова, чтобы объясниться. В коридоре с гримерками было темнее, чем в зале, но теплый свет из приоткрытой двери одной из комнаток так и зазывал войти туда. С гремящим от страха сердцем я распахнул дверь. Колдер ждал, повернувшись ко мне спиной. Он уперся руками в стол, словно едва стоял. А может, так и было. «Зачем?» — выдохнул он, обернувшись. «Зачем ты это, черт возьми, делаешь?» Я опустил голову, как побитый пес. «Ты же говорил, что будешь лечиться!» Его голос был до слез жалок. «И Вайдаха наркотики не принимал, но стоило вернуться, как ты продолжил!» «Да, продолжаю принимать. Да, понимаю, что медленно умираю. Да, я не остановлюсь, потому что не вижу в этом смысла. Уж если вскрывать правду так полностью, больше и нечего сказать. Да какой, черт возьми, ты хочешь видеть смысл в том, чтобы не убивать себя? Я впервые видел Колдера таким. Впервые за все время нашего знакомства я разглядел на его лице злость, и лишь сведенные от переживаний брови давали мне понять, он ведет себя так, потому что я дорог ему. Но я не унимался. Я хочу жить своей жизнью. Она моя, понимаешь? Может, мы и вместе, но давай, пожалуйста, не лезть в личные вопросы друг друга. Зачем я это говорил? Ведь сам же чувствовал, что это все неправильно. Причина заключалась в злости. Своевольный внутренний эгоист проснулся не вовремя и теперь требовал свободы, сметая все, что вставало у него на пути. Я остаюсь в деле с Кристианом. Не хочешь играть в его фильме, не играя, мне нужны деньги». «Ты решил меня сегодня добить?» — спрашивало его выражение лица. «Но они есть у меня», — он смягчил тон. «Я могу помочь тебе в этом. Не хочу быть зависимым от чужих денег, и если я сейчас себя не займу, то станет только хуже». Я чувствовал ревность Колдера. Она пожирала его, как пламень, бумагу, пропитанную керосином. Он сел на скрипучий стул и убрал волосы с лица. Ответ, вопрос, просьба, крик, печальное заключение, казалось, все одновременно вертелось у него на языке. Он поднял голову. Поступившие слезы блеснули в свете лампы. Я дрогнул, когда слеза скатилась по его щеке, он сжал губы. «Почему ты плачешь? Я должен был что-то сделать, но, будучи лжецом и эгоистом, и осознавая этот малоприятный факт, убедил себя, что недостоин даже смотреть на искреннего и честного Колдера. Я сам себе был омерзителен». «Я не знаю», — признался он, — «я ничего не могу сделать. Не знаю, как тебя осчастливить, как признать себя самого, как тебя уберечь от неверных поступков, как не бояться быть собой, как стать свободным. Я ничего не знаю. Я совершенно беспомощен». Чем больше он говорил, тем больше слез заполняло его глаза. «Колдер». Я не выдержал и подошел к нему, чтобы обнять, готовясь быть заслуженно отвергнутым и услышать слова, означающие конец нашей короткой любви. Но Колдер не сопротивлялся. Так, в молчании, я простоял, пока в зале не взревела толпа, требовавшая выхода следующего участника. Почему-то мои руки не хотели его отпускать. Я ловил последние секунды тепла его тела, прежде чем он отстранится и уйдет. Отчего-то прощание с ним, когда он готовился уйти, вызвало во мне слишком много бушующих эмоций, но я постарался успокоиться и уйти. Ему нужно время на подготовку. Спустя 5 минут Колдер вышел на сцену с гитарой. С теплой улыбкой я вспомнил нашу первую встречу. Этот клуб, его песню, дивный голос и наш спор. Судьба свела нас так неожиданно. Я до сих пор не верил, что знаю такого необыкновенного человека. К кто-то там на незримых небесах отнесся ко мне благосклоннее, чем я этого заслуживал. Лишь одно в те секунды тревожило меня. Его слова «как стать свободным». Вероятно, так он завуалировал свое стремление к отваге, чтобы быть собой. Но тон, которым он поделился своим переживанием, был иной, непривычный. «О какой же свободе?» — он говорил. Свист микрофона ударил в уши, и пьяные зрители сжались. «Извините». Колдер слегка пошатывался, но улыбался. «Меня зовут Колдер. Давненько я здесь не выступал. Перед началом номера я хотел бы сказать пару слов одному человеку». Сомнений не было, он говорил обо мне. «Я еще помню то время, когда был ребенком, но однажды забуду и стану, как все, лишенным жалости и понимания. Нас всех это однажды ждет. Но я хочу, чтобы ты, мой аноним, никогда не забывал о своем прошлом и был собой. Прошу, стань редчайшим исключением и люби себя. Ведь именно благодаря такой любви раскрываются глаза и начинается истинное познание прекрасного». Колдер опустил взгляд, собираясь с духом. «Сегодняшняя песня будет особенной. Она посвящена тому самому человеку. И отчасти мне тоже». Девушки за соседним столиком присвистнули, требуя немедленного начала выступления. «О, так это будет любовная песня?» Неожиданно ко мне подсел Роллинс с бутылкой виски. Я думал, он сменил имидж и потому стал незаметным, но нет. Сегодня он вновь нарядился в полюбившуюся куртку с воротником бешеной ящерицы. «Интересно, кому же он посвятил свою песню?» Это был не столько вопрос, сколько утверждение, факт, о котором Роллинс словно знал давно. Он произнес с довольной нежной улыбкой, напомнившей мне о настоящем отце. «Вы с ним так сблизились? Ган был бы счастлив, ведь он не оставил тебя одного». Я хотел встать, но не хотел привлекать к себе внимание. Внезапно стало душно, жарко, невыносимо сидеть рядом с ним в этом клубе, перед Колдером, чья песня вот-вот порвет меня на клочки и растрогает до слез. Я боялся этого чувства, боялся проявить его перед всеми и тем самым без слов признаться в той связи, что образовалась между нами. Там, в Айдахо, раскрытие чудилось мне легче и приятнее, но здесь, в грязном клубе, оно приравнивалось к омерзительному явлению, обреченному на вечный позор. Колдер не спешил начинать петь. Он затряс головой и отбросил волосы назад. Его грудь учащенно поднималась, и отхлынувшая от лица кровь застыла в жилах, делая кожу мертвенно-бледной. «Питер!» Он упал на колени. У меня внутри все сжалось до нестерпимого ответного крика его имени. Я вскочил с места и устремился на сцену под шум отодвигающихся стульев испуганных посетителей. «Колдер, ты меня слышишь?» Мои руки тряслись от страха и непонимания. Я положил его голову себе на колени и ощутил легкую дрожь его тела. «Звоните в скорую», — повелел Роллинс. «Колдер!» — не прекращал я звать его. «Колдер, скажи мне что-нибудь!» Его взгляд был пуст, он сам неподвижен. Внезапно все его тело затряслось. Крик отчаяния рвался из груди. Я не знал, что мне делать, и никто из присутствующих не знал. Я лишь мысленно умолял небеса всех, кто мог бы мне помочь дать ему время до прибытия врачей. Я взял его на руки и вынес на улицу в надежде, что свежий воздух облегчит неизвестные мучения. Из клуба вышли Роллинс и еще с десяток заинтересованных посетителей. Стало только хуже, по подбородку Колдера сползла пена, и кто-то в толпе вскрикнул. Дрожь его тела длилась еще 5 минут. 5 нескончаемых проклятых минут. На 6-ю Колдер замер. Я потормошил его, но он не ответил. Я проверил его пульс и с ужасом услышал лишь один удар. Из-за угла показалась скорая. Врачи загрузили Колдера в машину. Я держал его за руку, заливаясь слезами, лишь повторяя его имя и срываясь на врачей. Они сделали все, что было в их силах, чтобы он дотянул до больницы. Но все уже было предрешено. В 23:04 Колдера не стало.